Глава 9. Прощание с Велиздаром. В ратном стане кипела работа. Малая дружина готовилась к первому самостоятельному походу. Сколько он продлится, никто точно не ведал. Может, седмицу, а может и больше. Святославово войско, разделенное надвое, должно стремиться друг за другом по лесам и полям, соперничать в быстроте и выносливости, пока, сойдясь в учебном сражении, кто-то из двух противников не одержит победу. Поэтому юные воины под присмотром опытного наставника с самого утра проверяли седла, уздечки, готовили поторочные сумы, мазали лошадям копыта, ходили к кузнецам менять подковы. «Снеди, по что так много берешь?» — выговаривал седоусый хорь молодому Олеше, проверяя его переметные сумы. «Лучше бы мочал побольше взял, ремней сыромятных да баранью шкуру». Олеша, отнюдь не худощавый отрок, любитель сытной еды, изумился. «Так ведь на целую седмицу в чисто поле уходим. Что ж, на холоде, под солнцем и ветром, да еще и голодному мыкаться. И на что мне те мочало?» «А на то, глупая твоя голова, что поставлен ты не в простую сотню, а в следопыты. Как незаметно к супротивнику подберешься, ежели копыта твоего коня за полгона будут слышны?» «Там на месте что-нибудь найду», — махнул рукой отрок. «Травы или лыка?» «В голове у тебя лыка», — ворчал старый воин, высыпая на разостланную попону часть снеди, которую считал лишней. «Делай, как сказал». Строго бросил он и пошел к следующему, также придирчиво проверяя все снаряжение. «Княжичи, не видели?» — спросил подошедший юноша. «А на что он тебе?» — все тем же недовольным голосом отозвался хорь. «Там старец какой-то его спрашивает. Говорит, непременно княжич нужен». «Вниз спустись, у кузни его недавно видели. Там спроси». Услышав, что его разыскивают, Святослав быстрым шагом пошел к выходу из ратного стана. Молодой воин едва поспевал за ним. У ворот на широкой лаве, опершись двумя руками на посох, неподвижно сидел отец Велиздар. Святослав замедлил шаг, вглядываясь в знакомые черты. 2 лета не виделся он со старым учителем, а вчера вечером как раз вспоминал о нем. Теперь часто бывает, что перед встречей с кем-нибудь приходит воспоминание об этом человеке, а потом появляется и он сам. Значит, Велиздар в Киеве. Святослав пытался унять гулко бьющееся от быстрой ходьбы и охватившего волнения сердце. Старик поднял голову. Да, за эти 2 лета Велиздар постарел изрядно. Молодой воин, бегавший разыскивать княжича, был немало удивлен, когда обычно сдержанный и даже суровый Святослав, будто простой мальчишка, вдруг кинулся к старику, и они заключили друг друга в объятия. Отрок, недоумевая, прошел на свое место у ворот стана, еще раз оглянувшись на странную встречу. На сей раз ему и вовсе показалось, будто княжич смахнул с глаз набежавшую слезу. «Поди ж ты разберись», — думал сбитый с толку юноша. «Обычный старик, коих множество ходит на киевском торжище. Видно, что не богат и не знатен, а княжич к нему с объятиями еще и слезу роняет. Чудно право». Велиздар, между тем, отстранившись, осматривал невысокую, но крепкую и ладную стать возмужавшего княжича. «Хорош, Святославушка, хорош! Истинный витязь!» — восклицал он. Святослав чувствовал, как пытливый взор старого учителя оценивает не только его мышцы и плечи, но и проникает в самую глубь души. Княжич не зажжался и не смутился. Он искренне был рад встрече, и все его существо раскрылось навстречу кудеснику. «Я ждал тебя, отец Велиздар. Отчего так долго не приходил? Особенно, когда Перунову клятву давали. В тот день были такие состязания. Он стал рассказывать волхву о своих радостях и тревогах, спеша поделиться всем, что накопилось внутри. Мимо то проходили, то проезжали верхом воины. Многие из них прерывали разговор вопросами и приветствиями, поэтому Святослав пригласил кудесника в свой шатер. Войдя, Велиздар неторопливым оком окинул внутреннее убранство. Приблизившись к центральному столбу, на котором висело оружие княжича, потрогал щит, провел рукой по начищенному шелому. — А что, Святослав, тяжко учиться ратному делу? — вдруг спросил он с кряхтением, усаживаясь на войлочную подстилку. — Тяжко, — серьезно кивнул княжич, — особенно поначалу, когда многое не ладилось. Так и хотелось убежать к нашей избушке и вековым дубам, что шумят над чистой креницей. — И что ты делал тогда? — Тогда я вспоминал твое учение, отец Велиздар. Старался увидеть перед собой избушку, дверь, припомнить все трещинки и щербинки на ней, ручку, что блестит от многих прикосновений, мягкую траву и камешки под ногами, закопченные камни огнища, а потом и тебя, отче, сидящего подле. Я спрашивал у тебя совета, и ты отвечал мне. Велиздар многозначительно кивнул головой. — Значит, помнишь? — Все помню, отче. И зерцало времен, и кудесный лес, нашу баньку, праздник пречистого купалы и дождь Божий день. Вижу, сынок, без труда заглянул я в твою душу, ибо она чиста. Вижу, что одет ты просто, и оружие твое отобрано не по вычурной красоте, а по удобству и надежности, что перед сотоварищами не кичишься, обращаешься с ними по-дружески. Ведаю, что блюдешь по-прежнему нашего бога Купалу, и по утрам студеной водой очищаешь свой дух и укрепляешь тело. Что помнишь заветы богов и отцов наших, и копишь молодую силу не для пустого бахвальства, а для великих державных дел. Не скрою, нынче пришел я поглядеть, как ты держишь испытание жизнью, и остался доволен. Следуй дальше по этой стезе, сынок. Святослав увидел, что в облике волхва действительно произошла перемена. Глаза не были испытующими, из них струилась теперь тихая и спокойная радость. Княжич почувствовал себя окрыленным и стал рассказывать, как волховская наука спасла ему жизнь при возвращении в Киев. «Я знаю, отче, мысь — это был ты!» Волхв слушал, не перебивая, продолжая светиться радостной улыбкой. В стане заиграл рог. «Сигнал к обеду», — сказал Святослав. «Отче Велиздар», — обратился он к волхву, — «раздели со мной трапезу, да скажи в напутствие моим воям свое волховское слово. Мы в поход нынче выступаем». «Дякую, Святославушка, за приглашение, однако пищу, но не я не вкушаю, очищение у меня». Княжичу показалось, будто тень глубокой печали коснулась доброго лица кудесника. «А вот слово напутственное...» — старик помедлил. «Слово сказать — это можно. Ты иди, княже, управляйся с делом, оно не ждет, а я тут отдохну немного. Совсем старое тело служить не хочет. Устаю скоро. Ну, иди. А как будете готовы, дашь знать». Он закрыл глаза, и Святослав тихонько выскользнул наружу. После сытного обеда, состоявшего из ячного варева, овечьей солонины, хлеба, лука и печеного сала, юные дружинники собрались в тесный круг около Святославова шатра. Все уже знали, что к княжичу пришел старый волхв Велиздар из кудесного леса и будет говорить им напутственное слово. Кудесник вышел в коло, оглядывая молодых воев, загорелых, крепких, многие из которых были без рубах, поскольку солнце нынче не только светило, но и нещадно парило. При виде Велиздара юноши вскочили в знак почтения и приветствия. Но Велиздар махнул рукой, чтобы они заняли прежние места, и сам опустился на заботливо подставленный кем-то дубовый чурбан. Ощущение молодой силы, тугая помесь юношеского задора с некой долей самоуверенности, упругой волной коснулась чуткой души старого волхва. Это придало его слабому старческому голосу силу, а глазам блеск. «Юные содруги», — начал он, — «размышляя о том, что сказать, я решил, что долгий разговор будет не ко времени». Посему просто хочу напомнить древнюю воинскую заповедь, поскольку вы уже перешагнули за 14-летний возраст, приняли Перунову клятву, и теперь спрос с вас будет, как со взрослых воинов. Заповедь же это говорит, каким по законам Велеса должен быть настоящий воин». А должен он быть подобен всякому зверю в его самой главной сущности — волку — дерзостью, рыси — осторожностью, медведю — силой, лесному оленю — благородством, пардусу — смелостью, рыжему лису — хитростью, зайцу — борзостью, соколу — стремительностью. Иметь зоркий глаз, как у орла, поднимающегося к солнцу, а в сердце сохранять хладность рыбы и уметь быть, подобно ей, молчаливым. Также иметь надобно змеиную мудрость в решениях, а в бой резво лететь, подобно жеребцу, и с неприятелем силушкой по-львиному мериться, и уметь защищаться, ощетинившись, будто еж, а в дружбе верным быть, подобно сизому голубю». А еще всегда хранить в себе гордость русских богов. Помните, чьи вы дети и внуки, и гордитесь этим по праву. Вот когда сумеете овладеть силой каждого из означенных, тогда и станете настоящими мужами, русскими витязями. В походе и на отдыхе, в дружеском кругу и лютой схватке с врагом, в тяжкий зной и лютую стужу, под осенним дождем и пронзительным ветром, в час, когда нет пищи и мало воды, вы должны развивать и оттачивать эти умения, подобно клинку. Иначе как сможете защитить Русь от злой печенежины, коварной хазарщины, хитрой византийщины, других сильных и жестоких врагов? Да пребудут с вами всегда защитники и покровители, Матерь наша сва слава, все великие и малые три главы, благословил на прощание кудесник отроков. Молодые воины расходились молчаливые и сосредоточенные, находясь под впечатлением слов волхва. Святослав пошел проводить Велиздара. «Что ж, сынок», — произнес старик у ворот стана, — «час у тебя короток. В поход свое войско готовишь, а тут еще я на твою голову. Иди, трудись, а то, видишь, уже дождичек собирается». Он поднял голову к небу, где собирались тяжелые тучи, и первые редкие капли стали падать на пыльную дорогу. «Будь здрав, отче! Свидимся после похода!» «Прощай, сынок!» Старик кивнул, торопливо поцеловал княжича в чело и, больше не оглядываясь, частым мелким шагом поспешил в сторону капища. Дождь припускал все сильнее, а вскоре неумолчно зашумел по листьям и крышам. Стало свежо и задышалось легче. В стане молодежь с ликованием выбежала из-под навеса, смеясь, начали тузить друг друга, упав, бороться в грязи, а потом оттирать друг дружку травой. «Добрый знак!» — молвил щурясь старый сотник Хорь. «Чтоб поход для молодежи удачным был!» И уже громко скомандовал. «На конь! Садись!» Юные начальники сотен тут же подхватили его команду, и малая дружина, мгновенно утихомирившись, вскочила на коней и стала плотно вытекать из ворот стана. В поле за Киевом малая дружина разошлась. Первый полк во главе со Святославом ушел в дождливую пелену, чтобы, путая следы и делая неожиданные перемещения, избавиться от преследователей, а потом выбрать нужный момент и нежданно обрушиться на противника. Второй полк, возглавляемый Гарольдом, напротив, должен стремиться разгадать хитрые замыслы первого, настигнуть, застать врасплох и разбить его в пух и прах. Каждому было понятно, что победит тот, кто окажется выносливей, проворней и смекалистей. Оба полка были сильны и жаждали победы, посему кто кого одолеет, предугадать было нельзя. Выступив через час после ухода Святославичей, изведыватели Гарольда вначале легко читали следы, но потом различать их стало гораздо труднее. Видимо, на короткой остановке Святославичи обули своих коней в коже и мочало, да еще дождь, перешедший в затяжной, затруднял дело. Щедро смачиваемая влагой понурая трава начала быстро подниматься и скрывать следы. Движение преследователей замедлилось, а Святославичи между тем уходили все дальше. К вечеру в конец растерянные разведчики доложили Гарольду, что след первого полка утерян. Сопровождавший своих учеников старый сотник Хорь недовольно сопел и хмурился. По условию учений в походе он не мог командовать или подсказывать воспитанникам, а вмешиваться только в крайних случаях. — Что, следопыты, потеряли супротивника? — с досадой спросил он Гарольда. Тот ответил не менее сердито. — Конечно, Святослав идет во весь опор, куда хочет. Ему в землю вглядываться нет нужды, а тут еще дождич ему в помощь старается. Вон как трава прямо на глазах встает. — Что дальше намерен делать? Вечер ведь скоро. — Как стемнеет, по кострам да дымам найти можно. А поутру у окрестных огнища, охотников и рыбарей пораспросим. — Святослава не знаешь разве? — хмыкнул Хорь. — Он никому не позволит огня разжечь. Да что огня? Он их 3 дня без горячего варева и отдыха гнать может. А огнищан расспрашивать — пустое дело. Он что, глупый через обжитые места идти? Лесами да лугами скроется. А что касаемо охотников и рыбарей, кто пойдет за добычей в такой дождь? И потом, пока ты туда-сюда в поисках Святослава рыскать будешь, он сам может объявиться с самой неожиданной стороны, — сердито выговаривал старый сотник. Гарольд растерянно замолчал и некоторое время ехал так. — Что же делать? — наконец спросил он. Хорь тяжко вздохнул и процедил сквозь зубы. — Цветы! — Какие цветы? — не понял Гарольд. — А такие! — зло зашипел сотник. — Что учил я вас, учил! Особенно сотню изведывателей твоих! Да все, видать, зря! Он сдержался, чтоб не наговорить лишнего, поворчал еще про себя, потом продолжил так же тихо, будто здесь, под неумолчным дождем, его мог услышать кто посторонний. Лошади, когда шагом идут, на ходу срывают цветы. Трава поднимается, но цветки-то новые за пару часов не распустятся. «Дякую, дядька Хорь!» — так же тихо, но обрадованно произнес юный Тысяцкий и тут же кликнул начальника следопытов. Преследование возобновилось. Однако вскоре стемнело, и всю ночь пришлось ехать шагом наугад. Утром след потеряли, потом нашли, затем еще несколько раз горольдичи теряли след первого полка, иногда за свежий принимали старый след огнищанского лошадиного табуна. На вторые сутки многие стали засыпать в седле. «Этой ночью, хочешь не хочешь, отдыхать придется», — решил Гарольд. «К тому же тучи, луну и звезды совсем закрыли, ничего не видно». «Может, костры разведем и хоть немного обсушимся?» — предлагали юные сотники. «Ага!» — с издевкой поддакнул Хорь. «И охоронцы пущай спать полегают у теплых костров, чтоб вас всех заодно повязали вашими же ремнями! Тьфу!» Он досадливо сплюнул и вытер ладонью мокрое от дождя лицо. «Святослав не мог уйти так далеко, что и за 2 дня не догнать!» — возражали молодые сотники. «Пошли по шерсть, а воротились сами, стриженные! Слыхали такую поговорку? Глядите, чтоб с вами такого не сталось!» — многозначительно проронил Хорь. «Отчего это?» «Дядька Хорь имеет в виду, — пояснил Горольд, — что, может, не мы по Святославовым следам идем, а он давно по нашим крадется и только момента удобного выжидает, чтоб врасплох застать». Усталость и напряжение нарастали. Дождь, которому так радовались вначале, теперь совсем надоел. Одежда, обувь, конская сбруя и мешки — все намокло, разбухло, стало скользким. Даже вспрыгнуть в седло было тяжело. Некоторые, поскользнувшись, летели в грязь. На третий день... 4-я и 5-я сотни едва не взяли в полон 8-ю, когда, рассыпавшись, они рыскали по полям и перелескам в поисках следов вражеских изведывателей. Свалка уже началась, когда противники разобрались, что перед ними не святославичи, а свои же. Ругаясь и посмеиваясь, потирая ушибленные бока и прикладывая к синякам холодные медные бляхи, сотни вновь заняли свои места. Почти седмицу все больше под бесконечным дождем гонялись друг за другом полки, вводя в недоумение окрестных огнищан. Люди не могли взять в толк, что потеряли и кого ищут промокшие и вконец измученные всадники на исхудавших, усталых лошадях с обвязанными копытами. От кого хоронятся они и куда исчезают, будто призраки? Наконец, к исходу 6-х суток, полк Горольда крепко прицепился к хвосту святославичей. Те, видно, тоже устали, а кожа до мочала на конских копытах поизорвались, и следы теперь были хорошо видны. А может, следопыты уже гораздо лучше разбирались в степных приметах, чем в первые дни похода? Сотник Хорь несколько повеселел. «Так, так, дети, — подбадривал он, — учитесь читать степь, хотя она трудна, как варяжская книга с заковыристыми рунами. Но тому, кто изучит ее язык, степь обо всем расскажет, про травы съедобные и ядовитые, про птиц, зверей, их следы, запахи, когда проехали всадники утром или вечером, раскидывали стан или просто так ночевали, и еще про многое другое». Разведчики доложили Горольду, что святославичи опять разделились. Половина ушла балками западнее, а оставшиеся движутся к лесу. «Видно, те, что в балки спустились, станут кружить вокруг нас и морочить голову, а остальные тем временем в лесу будут себе отсиживаться и отдыхать, а потом поменяются. Они не раз уже такое проделывали», — решил Горольд. «Только теперь мы не станем на их хитрость поддаваться, а обрушимся всей силой на тех, кто отдыхать собрался, и затем уж и вторую половину встретим как следует». Юные сотники на кратком военном совете одобрили план своего воеводы. «Надо брать их скорей! Пора уже кончать эту канитель!» Глаза всех обратились к Хорю. «Одобрит или нет?» Тот крякнул, почесал затылок и, сделав равнодушное лицо, произнес куда-то в сторону. «Изведывателей бы еще раз послать, чтоб точно удостовериться». «Пока с разведкой будем возиться, они в лесу скроются!» На сей раз не согласились юные сотники. «А в чистом поле мы их в раз разметаем, как снопы! Нас же подвое на каждого святославича приходится!» Между тем 4-5 святославовых сотен, не доехав до леса, остановились и спешились. «Отчего ж в лес не хоронятся?» — спросил кто-то. «От того, что дождь кончился, и они, видать, в поле решили обсохнуть малость. В лесу-то еще долго мокротища будет, а это нам как раз на руку». 2 сотни справа, 2 сотни слева, отсечь их от леса, остальные 6 за мной!» — крикнул Горольд. Его полк выскочил из-за перелеска и понесся на Святославичей, обтекая их клещами боковых сотен. Противники, однако, не только успели резво сесть на коней, но и построились в лодию, чтобы пробиваться к лесу. Такое проворство несколько удивило Горольда. «Будто только этого ждали», — мелькнула мысль. Но схватка уже завязалась, и войском овладел боевой задор. «Пусть отступают к лесу», — решил Горольд. «Там их лодия сама развалится между деревьев». Как ни старались горольдичи взять Святославичей в плотное перуново коло, те успели прорваться сквозь цепь. Бой переместился к лесу в окружение стволов и кустарников. Теперь Горольд действовал шустрее и охватил беглецов со всех сторон, зажимая их и не давая вырваться из сужающегося коло. «Теперь им не уйти!» — торжествовал он. И тут случилось неожиданное. Прямо из густых ветвей на головы горольдичей посыпались невесть откуда взявшиеся святославичи. Подрубленные ветки и целые деревья падали сзади и с боков, преграждая отход. Арканы и просто корявые сучья стаскивали нападавших с коней. Лес наполнился молодецким свистом и азартными возгласами. «Засада!» — крикнул Горольд, а в голове пронеслось. «Похоже, все Святославово войско тут, но кто же тогда ушел балками? Назад! В поле!» — зычно скомандовал Горольд. Но было уже поздно. Они сами оказались в перуновом коло. Лишь с малым числом дружинников Горольду удалось вырваться из леса. Но в этот момент послышался топот множества конских копыт, и вторая часть Святославова войска вылетела из балки и, разбрызгивая лужи жидкой грязи, понеслась наперерез. «Размножились они, что ли?» — в первый момент растерялся Горольд. Но когда увидел, что большая часть лошадей была без седоков, ему все стало ясно. Святославичи обхитрили их, послав в балку коней без всадников, в сопровождении только одной сотни. А остальные приготовили им хорошую ловушку в лесу. Горольда взяла досада, но он видел, что пытаться пробиться через несущуюся им навстречу со свистом и гиканьем лавину лошадей нет смысла. Старые воины, что были судьями учений и все время следовали с обеими полками, выехали меж супротивников и протрубили сигнал остановки боя. Исход был решен и всем понятен. В лесу, увлеченные схваткой, молодые воины еще некоторое время продолжали тузить друг друга, отчаянно барахтаясь в грязи и колючих кустах, стаскивали противников с лошадей и вязали их. Сигнал пришлось повторить. Когда страсти поулеглись, оба полка потянулись к небольшой речке, чтобы омыть себя и лошадей, отдохнуть и подкрепиться скудными остатками пищи, поделив их поровну между всеми. Затем отправились назад в Киев. Только теперь, когда ушло напряжение всех предыдущих дней, Святослав почувствовал, как сильно он устал. На ходу дремал в седле, вяло отвечал на такие же вялые вопросы сотоварищей. Не ощущалось ни радости победы, ни торжества. Осталось только одно желание — отоспаться. Дождь, словно поняв, что молодые воины не будут более скитаться по лесам и полям, окончательно прекратился, тучи рассеялись, и вышло яркое солнце. Набухшая от долгой сырости одежда, сбруя и попоны стали парить. Усталые, дремлющие на ходу всадники и мерно перебирающие ногами измученные кони, будто плыли в легких облачках испарений. В родной стан вернулись около полуночи, и, вывалившись из седел, не раздевшись и не сняв оружия, заснули кто где упал. Святослав не помнил, как добрался до шатра, и, едва коснувшись войлочной подстилки, в тот же миг забылся крепчайшим сном. Проснулся он поздно. Солнце уже стояло в зените. Может, подремал бы еще, но чуткое ухо уловило какой-то шепот и препирательство у входа в шатер. Княжич сел, огляделся. Оружие висело на своем месте, на столбе. Льняная рубаха была растянута для просушки. Видно, стременной раздел его вчера спящего и сунул под голову небольшую, набитую конским волосом, подушку. Княжич энергично потер ладонями лицо, виски, шею, тряхнул головой, прогоняя остатки сна. «Эй, кто там? Заходи!» — позвал он. В шатре появились недовольный стременной и юноша в холщовом одеянии. «Я ему реку, спит, княжич, после такого похода, а он что, кукушка заладил? Буди да буди!» — пояснил стременной, указывая на юношу. Святослав обратил к нему вопросительный взор. «Меня послал великий Магун», — отвечал юноша, — «сказал, чтобы ты пришел к нему на требище». Только теперь Святослав разглядел особые знаки на рубахе и поясе юноши и признал в нем служителя киевского капища. Княжич не стал ничего расспрашивать. «Если главный кудесник кличет, значит, на то есть причина». «Я сейчас», — только кивнул в ответ. Выйдя из шатра, он побежал к кренице. В стане было необычайно тихо для этого часа. Старые полки, видно, куда-то ушли, а молодежь отсыпалась всласть. У креницы никого не было. Опрокинув на себя два огромных жбана холодной воды, княжич помолился Хорсу, Земнобогу и Купале, впитывая их силу. Ободренный студеной купелью, он вернулся, надел чистую одежду и в сопровождении молчаливого и серьезного служителя пошел к требищу на Перуновой горе. Великий Магун стоял перед кумирами, погруженный то ли в раздумье, то ли в молитву. Седовласая голова его и сильные плечи были опущены. «Крепок главный кудесник, хоть и стар годами», — невольно отметил про себя Святослав, оглядывая широкую спину волхва. Кудесник повернулся. Взор его был скорбным. «Здрав буди, княжич! Пойдем со мной», — произнес Магун и зашагал к навесу, под которым стоял вкопанный в землю стол и деревянные лавы. По его знаку служитель принес сверток из грубой холстины. Когда опускал его на стол, внутри что-то звякнуло. Сердце Святослава в ответ дрогнуло и затаилось в каком-то нехорошем предчувствии. Он взглянул на Магуна, пытаясь предугадать ответ в его очах, но там была только тихая скорбь. Магун осторожно придвинул сверток к Святославу. Тот медленно, будто совершал тонкую и ответственную работу, развернул холстину. Знакомый до последней трещинки на костяной рукояти нож и старая чаша. Он мгновенно узнал то и другое и почти сразу ощутил глухой провал внутри себя, будто сердце ухнуло куда-то вниз, а его место заняла черная зияющая пустота. Пальцы, державшие нож, дрогнули, и лезвие несколько раз звякнуло о бронзу чаши. «Отец Велес!» — слова застряли в пересохшем горле, а глаза прикипели к лицу великого Магуна — и уже без труда прочли в нем страшный ответ. «Когда?» — снова с трудом выдавил Святослав. «На следующий день после вашего ухода. У всего есть свое начало и свой конец, сынок», — веско сказал Магун. «Путь, которым шел по земле отец Велиздар, закончился. Теперь он ступил на стезю небесную». Известие было настолько неожиданным и ошеломляющим, что Святослав некоторое время просто сидел, ничего не говоря, а мысли, отталкиваясь от лежавших перед ним вещей, метались во все стороны, подобно стайке птиц, то принося обрывки совсем недавнего прошлого, то возвращаясь к настоящему. Не видя и не зная, как это случилось, смерть Велиздара казалась княжичу невозможной. Он не мог поверить, что старого волхва и учителя больше нет совсем, отныне и навсегда. И вместе с тем вдруг стали понятны тончайшие оттенки слов и жестов Велиздара при их последней встрече. Он приходил прощаться. Знал, что покидает сей мир, просто не хотел расстраивать перед походом. А я так был поглощен подготовкой, что толком даже не поговорил с ним. Как жалко и обидно! А сколь многом еще хотелось спросить, а теперь... Стараясь совладать с дрожью в голосе, Святослав хрипло спросил, «Где похоронен отец Велиздар? Хочу пойти на его могилу». «Отец Велиздар», — Магун сделал остановку, — «повелел себя сжечь, а прах развеять с Днепровской кручи». Святослав поднял на Магуна непонимающий взор. «Так что, нет даже надгробного камня, где я мог бы поклониться его памяти?» — удивленно-растерянно спросил он. «И другие люди, которых он спасал от злой Мары, учил, лечил, не смогут прийти к нему в час трезнований и поминаний?» «Ты верно сказал, сынок, что отец Велиздар сотворил за долгую жизнь много добрых дел». Всю свою душу и волховское умение он отдавал людям, которые будут долго это помнить и передадут своим детям, а те — своим. Память о таких подвижниках, как отец Велиздар, она покрепче камня будет. Многим насыпают высокие курганы и кладут могильные камни, но проходит время... И курганы сравниваются с землей, а камни рассыпаются на куски. И что от них проку, если все давно забыли, кто под ними лежит? Тебе, княжич, ведомо, где, например, могила нашего праотца Ирея? Святослав наморщил чело, силясь вспомнить. А погребалище Кия, Щеха, Харива, продолжал вопрошать Магун. Святослав был вынужден отрицательно покачать головой. «Никто не ведает и древнего камня, — говорил дальше кудесник, — под которым лежит мудрый Мах и вдова его, мать Серамахова с сыновьями. Где покоятся славные князья и бояре Бус, Славин, Мужемир, Бравлин, Скотич? Где погребены патриарх Богумир со Славуней, прародители славянского рода, волхвы, Солнцеслав, Древослав, Соловей и многие-многие другие, которые жили сотни и тысячи лет назад? И еще многие века о них будет ведомо грядущим поколениям. Надо только не прерывать забвением эту вечную реку памяти. «Пойдем», — после некоторого молчания произнес Магун. «Я покажу тебе место, где развеян прах Велиздара». Спустившись с Перуновой горы, они отправились вниз, к берегу, и остановились на высокой, поросшей травой круче. Внизу вольно и широко текла могучая Днепра. Дальше на склонах шумела Дубрава, за спинами виднелись окраинные дома Киева, а в синеватой дымке на противоположном берегу раскинулись обширные зеленотравные луга. «Славное место!» — проговорил великий Магун. «Вольное и красивое!» Они постояли в молчании. Потом Магун сотворил молитву. «Побеседуй тут с наставником, а мне пора». Магун ушел, а Святослав опустился на мягкую траву, обхватил колени руками и уткнул в них голову. Частые горячие слезы, наконец, закапали из глаз. «Справедливо ли это?» — вопрошал отрок себя или кого-то невидимого. «Я был совсем мал, когда погиб отец, деда и вовсе не знал. И теперь, когда у меня появился такой близкий человек, как Велиздар, учитель и советчик, его вдруг не стало. Он ушел, и я опять один. «Отчего так?» Выплакавшись, Святослав долго смотрел на Непру и вслушивался в шелест трав, чьими зелеными волосами играл стрибог. А ведь теперь его учитель здесь, в травах, ветре, земле, воде, а еще в тех вещах, которые он оставил. Вспомнив о ноже и чаше, Святослав развернул холстину. Нагретые солнцем предметы, казалось, хранили тепло рук старого волхва. Княжич тяжело вздохнул, взял в руки старый, такой удобный нож. Сколько грибов и трав срезал он на своем веку, сколько деревянных ложек, ручек, палочек и прочей всячины сработал им Велиздар, сколько краюх хлеба отрезал. «Отныне он всегда будет со мной», — решил отрок, засовывая нож за голенище сапога. «Завтра велю...» «Нет, сошью сам для него ножны. И бронзовая чаша пусть всегда сопровождает меня в походах. Все же у меня теперь есть малая дружина, сотоварищи, ратная наука. Если бы Велиздар ушел раньше, было бы совсем плохо. А может, он потому и не уходил...» Мелькнула внезапная мысль, что все это время ждал, пока я окрепну, заведу друзей, буду по горло занят тяжким воинским обучением и легче смогу перенести расставание. Отрок встал, поклонился в сторону Непры. «Дякую, отче, тебе за все». Он увидел, что солнце склонилось к закату, и вспомнил. «Надо возвращаться». Обещал ведь матери явиться сразу после похода. «Деда Велиздар, когда будет трудно, ты ведь мне из сварги поможешь, правда?» «Правда, Святославушка», — почудилось отроку, будто из шелеста трав. «Беги, мать волнуется, она ведь любит тебя». Святослав вздохнул. «И я ее люблю. Ладно, в самом деле пора». На обратном пути Святославу казалось, что он только что действительно говорил со старым волхвом, и на душе полегчало. Выходит, я могу с ним беседовать, как прежде, когда он был в лесу, а я находился в стане, и нас разделяли сотни верст, — подумал княжич. В течение нескольких последующих дней Святослава видели подолгу сидящим на высокой круче у Непры. Никто не смел тревожить отрока всей священный час. Он беседовал с отцом Велиздаром. Конец первой части.